Какая странная вещь произошла, однако, и с ним самим, Йозефом Кнехтом, и с его собственной душой. Разве прежде, вчера еще, не смотрел он на свойственный ему способ постигать и познавать, на то ощущение действительности, которое он называл пробуждением, как на некое продвижение, шаг за шагом к сердцу мира, к центру истины, как на нечто в какой-то мере абсолютное, как на некий путь, некое поступательное движение, которое, хотя совершить его можно лишь шаг за шагом, по сути, непрерывно и прямолинейно. Разве когда-то в юности ему не казалось пробуждением, прогрессом, не казалось безусловно ценным и правильным признавать внешний мир в лице Плинио, но сознательно и четко отмежевываться от этого мира, как костолиец? И снова это было прогрессом и чем-то существенным, когда он после долгих сомнений остановил свой выбор на игре в бисер и вальдерской жизни. И снова, когда согласился, чтобы мастер Томас взял его на службу, а мастер музыки принял в орден, и когда позднее сам стал магистром. Это были все маленькие или большие шаги на прямом с виду пути. Однако теперь, в конце этого пути, он отнюдь не стоял в сердце мира и средоточии истины. Нет. И теперешнее пробуждение тоже состояло лишь в том, что он как бы открыл глаза, увидел себя в новом положении и пытался приспособиться к новой ситуации. Та же строгая, ясная, определенная, прямая тропа, что приводила его в Вальдзель, в Мариафельс, в орден, к магистерству, уводила его теперь прочь. То, что было чередой актов пробуждения, было одновременно чередой прощаний. Касталия, игра в бисер, сан магистра — все это были темы, которые надо было проварьировать и исчерпать, пространство дали, которые надо было прошагать и переступить. Они были уже позади у него. И когда-то, думая и поступая не так, как сегодня, а прямо противоположным образом, он явно все-таки что-то уже знал или, во всяком случае, догадывался об этом подвохе. Разве не озаглавил он то стихотворение студенческих лет, где речь шла о ступенях и о прощаниях, кличем «переступить пределы»?